Двойка жезлов. Анализируем карту. Пример. Я вижу человека, который одет в красное и держит в одной руке глобус. И то, и другое сразу говорит мне о том, что персонаж на этом аркане наделен властью и возможностями. Он стоит на высокой, судя по всему, крепостной стене. Однако, судя по пассивной позе, он пребывает в задумчивости. Взгляд направлен поверх глобуса, на горы и берег, которые находятся внизу. А два жезла, символы масти, находятся по бокам. Человек стоит между ними. Интуиция подсказывает, что эта карта говорит о разработке плана и необходимости принять какое-то решение. Ключевые слова. Разработка плана, взгляд сверху, ожидание, неопределенность. Символика. Символ. Человек на башне. Значение. Символ высоких целей и больших амбиций. Символ. Красно-оранжевой одежды. Значение. Атрибут стихии огня. Знак амбициозности. Символ. Земной шар на ладони. Значение. Олицетворяет возможности. Символ. Два жезла. Значение. Означают процесс принятия решения. Жезл в левой руке опирается на зубец стены. Второй жезл прикреплен к стене за спиной человека. Вероятность того, что есть нечто, противодействующее его намерениям. Символ. Красные розы и белые лилии на каменной плите. Значение. Символизируют божественное начало и стремление к совершенству. Они отсылают нас к магу и иерофанту. Энергии этих двух арканов помогают нам, хотя мы, возможно, этого не видим. Недаром цветы изображены внизу. Гадательное значение. Карта означает сосредоточенность на некой задаче или проблеме. Здесь нет не только результата, но даже и четкого плана. Необходимо время, чтобы определиться. В позитиве – прямое положение. Обдумывание планов, выбор пути, медленное движение к цели, длительное ожидание, выход за рамки привычного, незнакомая обстановка. В негативе – перевернутое положение. Отсутствие цели или перспектив. Непредвиденная проблема. Труднопреодолимое препятствие. Затягивание решения вопроса. Топтание на месте. Двойка жезлов в тематических раскладах. Отношения. Отсутствие заинтересованности в отношениях. Дистанция, отстраненность, неопределенность. В негативе – одиночество. Работа и финансы. Разработка стратегии, этап планирования, долгосрочный проект, выход на новое поприще, неопределенность. По финансам – ожидание денег, пассивный доход. В негативе – ошибочная стратегия, неверное планирование, затягивание дела. Здоровье. Большой запас сил. В негативе – интеллектуальные и психические перегрузки. Личность, целеустремленность, настойчивость, упорство. В негативе – неуверенность в себе, медлительность, боязнь нового.